она предпочла бы быть одной из них. Он не упускал случая объяснить ей, что именно он в них находит. Он, мол, такой уж есть и ничего скрывать не желает. Да, он был по-своему честен. Но не заключается ли честность в том, не в том ли единственно мыслимая честность в нашей путанной жизни, чтобы любить достаточно сильно, дать другому счастье, даже отказавшись, если надо, от самых своих заветных теорий. Письмо Симона так и осталось лежать на ковре, и, вставая с постели, боль наступила на него. Она подняла письмо, перечла. Потом открыла ящик стола, взяла автоматическую ручку, бумагу и написала ответ. Симон сидел один в гостиной, не желая толкаться среди толпы приглашенных, которые по окончании процесса собрались поздравить знаменитого адвоката. Дом был унылый, холодный, всю прошлую ночь он мерз, а в окно виднелся застывший пейзаж. Два голых дерева и лужайка, где мирно гнили среди рыжей травы два плетеных кресла, оставленных нерадивым садовником на милость осенней непогоде. Симон читал английский роман, какую-то странную историю про женщину, превращенную в лисицу, и временами хохотал во все горло, но никак не мог найти удобной позы. То он сплетал ноги, то расплетал, и ощущение физического неустройства постепенно стеною становилось между ним и книгой. В конце концов, он не утерпел, отложил роман и вышел из дому. Он добрел до небольшого прудика в самом конце парка, вдыхая на ходу запахи осеннего холода, осеннего вечера, к которым примешивался более далекий запах костра, где-то сжигали опавшие листья. Сквозь изгородь был виден дымок. Этот запах он любил больше других и остановился, закрыв глаза, чтобы полнее насладиться. Время от времени какая-то птица испускала негромкий, немелодичный крик, и это безукоризненно верное сочетание, совмещение различных видов тоски, чем-то облегчило его собственную тоску. Он склонился над тусклой водой, опустил в нее руку, посмотрел на свои худые пальцы, которые через воду казались посажены наискось, почти перпендикулярно к ладони. Он не пошевелился, только сжал в воде кулак медленным движением, будто надеясь поймать таинственную рыбку. Он не видел Поль 7 дней, теперь уже 7,5 дней. Должно быть, она получила его письмо, пожала еле заметно плечами, спрятала письмо подальше, чтобы оно не попадалось на глаза Роже, и тот не стал бы издеваться над Симоном. Потому что она, Симон знал это наверняка, добрая, добрая и нежная, и несчастная. Она ему нужна, но как сделать, чтобы она это поняла? Однажды вечером в этом мрачном доме он уже пытался думать о ней, думать так долго, так упорно, чтобы даже в далеком Париже его мысли достигли ее. Он спустился в одной пижаме в библиотеку, надеясь обнаружить там какой-нибудь труд по телепатии, и, конечно, бестолку. Это было мальчишество, он сам это понимал. Стараясь выпутаться из затруднительного положения, он всегда прибегал или к чисто ребяческим выдумкам, или действовал на удачу. Но Поль была из тех, кого еще нужно заслужить. Не стоило себя обманывать. Ему не удастся покорить ее силой своих чар. Напротив, он чувствовал, что его наружность только вредит ему в глазах Поль. «Парикмахерская физиономия!» — простонал он громко, и птица замолчала, не доведя до конца свою пронзительную трель. Он медленно побрел к дому.